любящая вас до гроба прекрасная незнакомка. Правда, красиво? До гроба она любящая. Понимает она, что такое любовь, да еще до гроба. В этот же день мне закатывает скандал другая любительница таинственности, Мелена Рейка. Перед уроком она подходит к моей парте и бросает мне торжественно и мрачно: «Я с тобой больше не водюсь!» Я отвечаю ей в тон, мрачно и торжественно: «Я этого не переживу!» Вокруг нас собираются девочки. «Ты врунья!» — продолжает Меля. «Что ты мне наболтала про птицу киви-киви, про тирли-тирли из мексиканской яичницы, про золотые деньги? Я вчера была у Сущевской, нарочно пришла, когда Люси дома не было. Я у ее матери обо всем расспросила. Все вранье!» Но тут на Мелю нападает Люся Сущевская. «Так это ты вчера к нам приходила, когда меня дома не было?» — спрашивает она. «Ну, спасибо! Напугала мою маму до полусмерти. Прихожу домой, а мама плачет, разливается, вся трясется. Приходила, говорит, какая-то подозрительная личность. Это ты, Мелька, подозрительная личность. И ну вы спрашивать, и ну вы спрашивать, где вы золотые яйца держите? Хорошо ли у вас деньги спрятаны?» И все подмигивает мне, все подмаргивает, и слова у нее все какие-то непонятные. Трилли-трилли, киф-киф. Мама ведь у меня как дети малые. Лицо Люси освещается доброй улыбкой, как всегда, когда она говорит о своей матери. Мама никак успокоиться не могла. Все плакала и все уверяла: «Поверь мне, Люсенька, она шпионка. Она приходила из полиции. А это, оказывается, Мелена Рейка была». Теперь хохочут уже все кругом. Если бы не раздался звонок к началу урока, они хохотали бы еще целый час. В тот же день, открывая передо мной двери на улицу, старый институтский швейцар Иван Федотыч, мы его зовем Данитотыч, говорит мне почти шепотом: «Вам, барышня, письмо из дому принесли». Переборщил Данитотыч, переложил таинственности. Если письмо в самом деле принесли из дому, зачем говорить об этом шепотом, да еще озираясь по сторонам, не слышит ли кто? Недоверчиво протягиваю руку за письмом. Но тут Данитотыч делает еще одну ошибку, на этот раз роковую. «Приказали вам беспеременно прочитать, и чтоб распечатывали осторожно, чтоб не мяли». «Все ясно, очередная Ленькина проделка. Я уж получал от него такие письма: распечатаешь конверт, а в нем живая муха». Ошеломленная своим пребыванием в запечатанном конверте, муха не вылетала, а как-то сконфуженно, осторожно перебирала ножками, встряхивая крылышками, как дама, оправляющая растрепавшуюся прическу. Был даже такой случай. Из одного Ленькиного письма выполз живой червяк. Я уже протянула руку, чтобы отстранить письмо. И еще хочу сказать Данитотычу какие-нибудь величественно гордые слова. «Отдайте, мол, обратно, мне это не нужно». Но слаб человек. Ведь знаю же, знаю, что это Ленька чудит. Ну а вдруг не он? Вдруг там что-нибудь путное, вроде указания долготы и широты в запечатанной бутылке, найденной в желудке акулы в первой главе «Детей капитана Гранта». И я беру письмо. Не распечатываю, только ощупываю пальцами. В нем какой-то предметик, маленький, по форме вроде флакончика. Если это Ленина работа, то во флакончик, может быть, налито что-нибудь противное, вонючее, отчего расчихаешься, как от нашатырного спирта. на улице опуская в почтовый ящик дурацкое письмо Зои Ганнибал.